Дон Гало сделал знак шоферу, чтобы тот увез кресло-каталку, и из-под лобья оглядел бармена. «А как обстоят дела с Тифом?» — спросил он в упор. Бармен заморгал. Но тут появилась безупречная фигура метрдотеля, и сладкая улыбочка обласкала по очереди всех пассажиров. «По-видимому, все идет хорошо, сеньор Париньо», — сказал метрдотель. «По крайней мере, я не получал никаких тревожных известий». «Ступай в бар», — сказал он своему подчиненному, заметив его желание поторчать в столовой. «Посмотрим, сеньор Париньо, как вам понравится для начала грибной суп. Он очень вкусный». Сеньор Треха с супругой уселись вместе с Бебой, вырядившейся в платье, недостаточно открытое, на ее взгляд. Вошедший следом за ними Рауль подсел к Пауле и Лопесу, которые при его приближении одновременно подняли головы и улыбнулись с отсутствующим видом. Семейство Треха, пренебрегая изучением меню, принялось обсуждать новость о внезапном недомогании Филиппы. Сеньора Треха была очень благодарна сеньору Косте, который любезно помог Филиппе, проводив его до каюты, и вдобавок послал Бебу предупредить родителей. Филиппе сразу же уснул. Но сеньору Треха не переставала волновать причина этой неожиданной болезни. «Просто перегрелся на солнце, дорогая», — уверял сеньор Треха. «Весь день проторчал на палубе и теперь похож на вареного рака». «Ты не видела? Но когда я снимал с него рубаху... Счастье еще, что у этого молодого человека оказался крем, по-видимому, очень хороший». «Ты забыл, что от него ужасно разило виски», — заметила Беба, читая меню. «Этот мальчишка делает все, что ему вздумается». «Виски? Не может быть», — сказал сеньор Треха. «Наверное, выпил где-нибудь пивка, и все». «Тебе надо будет обязательно поговорить с буфетчиком», — сказала сеньора Треха. «Пусть ему не подают ничего, кроме лимонада и воды. Он еще слишком мал, чтобы распоряжаться собой». «Если вы думаете, что вам удастся его приструнить, то глубоко ошибаетесь», — сказала Беба. «Слишком поздно». «Со мной одни строгости, а ему?» «Прекрати, пожалуйста». «Ну, что я говорила? Прими я, дорогой, подарок от какого-нибудь пассажира. Что бы вы сказали? Учинили бы дикий скандал. А вот он может преспокойно делать все, что ему заблагорассудится». «Надоело! И почему я не родилась мужчиной?» «Подарки?» — изумился сеньор Треха. «Какие еще подарки?» «Никакие», — отрезала Беба. «Нет, говори, дочка, говори. А раз начала, говори». «В самом деле, Асфальда, я хотела поговорить с тобой о Филиппе». «Это девица, но это в бикини, ты знаешь». «В бикини?» — сказал сеньор Треха. «А, это рыженькая девушка». «Да, это самая девушка весь день строила ему глазки, нашему малышу. И если ты не заметил, то я мать, у меня на такие вещи чутье, сердце подсказывает». «Ты не встревай, Беба, ты еще маленькая и не понимаешь, о чем мы толкуем». «Ох, эти дети! Одно мучение!» «Строила глазки Филиппе», — сказала Беба. «Да не смеши меня, мама! Неужели ты думаешь, что такая женщина станет терять время на этого сопляка?» «Вот если бы он меня слышал», — подумала Беба, — «позеленел бы от злости». «Да? А какой подарок?» — внезапно заинтересовавшись, спросил сеньор Треха. «Трубка, коробка табака и кое-что еще», — сказала Беба с безразличным видом. «Наверняка стоит уйму денег». Супруги Треха, понимающе переглянулись, и сеньор Треха посмотрел в сторону второго столика. Беба из-под тишка наблюдала за ними. «Этот сеньор в самом деле очень любезен», — сказала сеньора Треха. «Ты должен поблагодарить его, Асфальда, и сказать, чтобы он не баловал нашего малыша. Он принял такое живое участие, заметив, что бедняжке не можется». Сеньор Треха ничего не сказал, но подумал о материнском чутье. Возмущенная Беба считала, что Филиппе непременно должен вернуть подарок. Но тут подали язык с гарниром. Когда группа присутствия полунахально, полуробко появилась в столовой,